Из Ташилунпо лама-доктор приносит тибетские лекарства, среди них и средства от рака. Вспоминаем официальные удостоверения успешного лечения рака покойным бурятом доктором Бадмаевым. Лама Менгиюр сообщает о съедобных корнях, находимых в лесах гималайских, обещает достать их. От нашего друга, полковника, приходит сведение о том, что рабочие капитана Б. всю ночь были тревожимы появившимся великаном, который так напугал их, что они убежали с работы. К этому лама замечает, что и в Сикиме известны случаи появления подобных великанов, вестников Дармапалы, посылаемых с предупреждениями или для предотвращения злобных действий. Так разнообразна жизнь. Вот и дом Такура из Колонга, Пратапа Чанда, или по-тибетски Санге Дава. Старое здание по образцу тибетских укрепленных дворов. Хозяин и хозяйка встречают у входа, слуги сверкают серебром и китайскую парчою, гремят трубы лам, прежде всего зовут на торжественную службу в домашнюю молельную. Много семейных реликвий, много отличных тонок. Тут и Шамбалы, и Ригданджапо, и Миларепа, и многие подвижники. Служение идет по буянскому обряду. Затем показываются не только драгоценности, но и книги, и доски для печатания. Это непростой дом, Такур, глава края, и в семье много накоплений. Конечно, кончается тибетским чаем и цампою. Тут же завязывается сговор о постройке дома. Говорят, честь нам, если великие люди приехали из больших мест в наше малое место. И опять течет речь об изображениях на скалах, о нечитаемых надписях, о каменных могилах и о сокрытых книгах священных. Кроме мест в долине Кулу называется еще место около Трилокната, где, по преданию, скрыты книги во время гонений свирепого ландармы. Есть на горах и развалины каких-то древних жилищ. Говорится, что когда пришли воины Гессархана, то старые лохульцы ушли на вершины. От белого царя ушла чуть под землю на Алтае, а жители Лохула — на вершины. В историческом и археологическом отношении край мало исследован. Картина Менгиры в Гималаях будет напоминать о менгироподобных камнях, утверждаемых с древнейших времен и до наших дней на горных перевалах. Обычай этот имеет несомненную связь с древними менгирами Тибета, открытыми нашей экспедицией в 1928 году, подобными менгирам Карнака. Картина «Три меча» пусть изображает древний рисунок на камне вблизи Киеланга, главного города Лохула. Лохул в испорченном произношении означает «Южный Тибет». Местные изображения на скалах и камнях достойны изучения. Ладак, Дартистан, Балтистан, Лохуль, Трансгималаи, часть Персии, Южная Сибирь, Иртыш, Минусинск изобилуют разнообразными, сходными в техническом отношении изображениями, невольно напоминающими скалы Богуслана, и изображения остготов и прочих великих переселенцев. Изображения Ладака, Лохула и всех гималайских нагорий распадаются на два главных типа. Тип буддийский, дошедший и до нашего времени в виде изображения свастики, как буддийской, так и обратной бон-по, реминозных надписей, чертенов и прочих предметов культа. Другой тип изображений, дошедший из времен более древних в связи с добуддийским бон-по и прочими культами огня, еще более увлекателен по своей загадочности, по своему своеобразному друидизму, так интересному в связи с изучением великих переселений. Главный сюжет этих изображений, частью воспроизведенный в трудах доктора Франке, 1923 год, горный козел, являвшийся символом огня. Среди изображений этих по технике можно различить целый ряд наслоений от древних до новейших, доказывавших внутреннее существование какого-то культа. Кроме горных козлов, во всевозможных комбинациях можно видеть изображения солнца, руки, танцы, ритуальных фигур и прочие знаки древнего фольклора. Этот тип изображений с древнейшими традициями дает любопытное изучение. К прочим изображениям нам удалось прибавить еще два ранее не указанных. В урочище Карга и около самого Кейланга, Лахул, найдено нами изображение мечей. Значение этих изображений загадочно, но особенно интересно, что форма их совершенно совпадает с формою бронзовых мечей и кинжалов минусинского сибирского типа, так характерных для первых великих переселенцев. Не будем делать ни предположений, ни тем более выводов, но занесем эту поучительную подробность как еще одну путеводную веху. Не забудем, что старый католический миссионер сообщал, что место Лхасы называлось Готта. Развалины древних храмов Кашмира поразительно напоминают основы аланских построений, так расцветшие в формах романского стиля. Де ла Валле Пуссен сообщает об иноземцах, строителях храмов Кашмира. При этом Стенконов указывает на принадлежность Ириллы к племени Гаты, что по его заключению означает готы. Все такие знаки очень полезны в теме о великом переселении народов. Телеграмма из Ле. Экспедиция института пришла благополучно. В караване ни болезней, ни потерь. Коллекции превосходны. Так и думали, что Ладак не разочарует наших собирателей. Опять предстоят поучительные опыты. Кто же не зажжется чудесами Гималаев? Откуда же происходит эта необыкновенная заманчивость путей азиатских? Горы установились не преграждающими великанами, а зовущими путевыми вехами. Из-за вершин сверкает сияние Гималайского снежного царства. Местные люди, те, которые слышали о чем-то, почтительно указывают на это сияние. Ведь оно сверкает от труда из башни самого великого Ригданджапо, неустанно трудящегося во благо человечества. А вот и редкое изображение самого великого Гессархана. Около воителя собраны знаки его перевоплощений и все то памятное, что не должно быть забыто в этой великой эпопее. На ступенях трона стоят тибетские сапоги, ведь это те самые сапоги-скороходы, отмеченные в подвигах Гессархана. Но стоят они близко. Это значит, что великий воитель нового мира уже готов к подвигу. Скоро он войдет. Кейланг, 1931 год.